4. Очищение омрачений неблагих действий потоком нектар из слога А. Очистительная практика в этой системе чет имеет две части. Обращение к учителям линии преемственности и нисхождение нектара из слога А. В тексте садханы первые три стиха «Обращение к учителям линии преемственности» относятся к наставникам дальней линии. Эта линия имеет два аспекта – глубинного воззрения и обширного поведения. Первые два стиха относятся к учителям глубинного воззрения, соответственно, мужской и женской линии чёт. Третий стих относится к учителям линии обширного поведения или линии метода. Далее, с четвертой строки начинается обращение к учителям близкой линии, начиная с Будды Варжатхары. Существуют различные способы обращения. Если мы хотим использовать развернутое обращение, то после имени каждого учителя мы читаем молитву к учителям линии Махамудры. Делать это очень полезно, даже если занимает много времени. Другой способ обращения – назвать имена и место пребывания учителей, а потом в самом конце добавить молитвы к линии Махамудры. Например, мы можем произносить следующее. Вызываю Ваджатхаре, восседающему в высшей чистой земле Аканишске. Вызываю к Манджуши, восседающему на горе с пятью вершинами. Вызываю к Ласандракпа, восседающему в чистой земле Тушита. Такое обращение к учителям линии преемственности способствует обузданию ума. Краткий способ обращения соответствует тексту садханы. В стихах 24 и 25 перечислены учителя линии благословения. Это относится к ваджарным братьям, которые являются держателями линии преемственности, посвящения, комментариев и передач данной практики чет. За первым Панчен Ламой и его ближайшими учениками следуют учителя линии посвящения и комментария. Тренле Чопел обладал великим отречением. Лосанг Намгьял был автором широко распространенного текста практики чет и основателем монастыря Самдринг в Кьоронге. Ешег Ялцен был наставником 8-го Далай-ламы. Лосанг Чоджор был благословенным йогином. Еше Тяндзин также был ламой при монастыре Самдринг. Тубтен Гьяцо жил в Лхасе в доме под названием Дом Нюнгне или Дом Поста. Он был держателем тайных учений. Еще Дандрюб был великим геше монастыря Тарпа-Чолинг. Тензин Кедруб был автором этого перечня учителей линии. Келсан Кедруб был следующим учителем линии преемственности. Джампел Хондруб был наставником Дэчен Лингпо. Дэчен Лингпо – это настоящее имя Кебже Пабонки. Кебже Пабонг обладал многочисленными достоинствами, которые невозможно в полной мере оценить. Искренние практики должны ознакомиться с жизнеописанием этого высокого ламы. Джепабонка являлся эманацией Кришнапады, великого Махасидхи, ученого и высокореализованного существа. Он умел летать, и в полете его сопровождали 7 царственных зонтов, а звук Дамару всякий раз возвещал о его прибытии. Выражая почтение к линиям Хируки Чакрасамвары, следует отметить, что существует 3 линии, идущие соответственно от Кришнапады, Луипы и Кантапады. Среди них линия Кришнапады имеет наибольшую ценность. Он истолковал тайные значения тантры Хируки, подобно самому Ваджадхаре. В чтении этих садхан сокрыто великое благословение, однако в наши дни люди забыли об этом. Кришнападе не удалось достичь просветления в течение одной жизни. С точки зрения обычных людей, это произошло от того, что однажды он ослушался своего учителя, Джалендхару. Как-то раз Кришнапада попросил разрешения у Джалендхары на аскетическую практику. Он продемонстрировал учителю свои достижения, сняв с дерева плод одним взглядом. Но Джалендхар отказал ему, потому что тот не смог при помощи взгляда вернуть плод обратно на дерево. Немного позже Кришнапада вновь попросил разрешения на аскетическую практику для того, чтобы довести до совершенства свою этику. Тогда учитель предложил ему превратиться в тигра пойти на кладбище и проглотить труп. Кришнапада сделал это, но не смог извергнуть покойника целого и невредимого, вернуть к жизни. В результате Джалендхара сказал ему, чтобы тот усердно занимался медитацией, а не аскетическими практиками. Кришнапада снова стал просить разрешения, и Джалендхара снова ему отказал. Но на этот раз Кришнапада без разрешения своего ламы отправился в лес и начал уединенный ретрит. По этой причине он не достиг просветления в этой жизни. Конечно, он не совершал столько ошибок и падений, сколько доводится совершать нам, но вполне достаточно для того, чтобы не суметь обрести просветление в одной жизни. Позже, в той же жизни, Кришнапада медитировал в пещерном ретрите и собирался выполнить цок за границами места затворничества, когда явился черный человек и сказал ему, что вести практику подношения должен он, а не Кришнапада. Кришнапада отказал ему, но, как оказалось позже, этим человеком был сам Чакрасамвара, а Кришнапада не узнал его. Тогда Чакрасамвара принял свою синюю форму и поднялся в небо. Кришнапада горько сожалел о случившемся и тут же на месте сложил восхваление Чакрасамваре. Эта молитва является весьма популярной, и по причине явившегося Кришнападе видения в ней заключено огромное благословение. В другой раз Кришнапада и его ученики путешествовали по берегам Ганга. У брода они встретили прокаженную, чьи руки были страшно изуродованы болезнью. Она хотела перейти реку и просила их о помощи. Кришнапада не стал ей помогать, но один из его учеников, новообращенный монах по имени Кусали, почувствовал к ней великое сострадание и перенес ее через реку. На середине реки прокаженная вдруг превратилась в Ваджра-йогини и тут же перенесла монаха в чистую землю, пространство незамутненного блаженства. Тхарпа-качо. А Кришнапада видел все это, стоя на берегу реки. Умирая, Кришнапада понял, что виной всему этому было вредоносное воздействие одной мирской дакини. Покинув этот мир, Кришнапада обрел просветление в состоянии барда. Его ближайшим учеником был Гухьяпа, один из пяти божеств, учителей линии, чье имя означает «тайный». Гухьяпа преследовал эту дакини до тех пор, пока не поймал ее на дереве и не обезвредил. Джепабонка являлся реинкарнацией Махасидхи Кришнапады, а в другой жизни он был министром царя Драриндавы. Иногда истории жизни великих учителей не содержат конкретных наставлений по дхарме, но иллюстрируют действия закона кармы. Примером этого могут служить истории 108 жизней Будды Шакьямуни. Другим подобным примером является история принца Драриндавы. Однажды существовало царство, чей правитель был воплощением Авалокитешвары, а его супруга – эманацией Тары. У них был сын, принц Драриндава. При царе состояли 4 религиозных министра и один главный советник по имени Тенпа Янгце. Тенпа Янгце хотел, чтобы его сын Лака Анна дружил с принцем. Царь принял эту дружбу, но царица увидела в своих снах несколько неблагоприятных знаков и предсказала, что солнце скоро зайдет. Она сказала, что решение царя будет неблагоприятным для всех. Но царь ответил, что он не может изменить принятое решение. Министры также были против близкой дружбы между принцем и Лакаанна. Но когда они увидели рядом с троном Тенпа Янгце с длинным мечом на поясе, они удалились, ничего не сказав. Опасаясь их противодействия, Тенпа Янгце уговорил царя, чтобы тот арестовал и затащил их в темницу. Но царица была против, и это спасло их от казни. Отец царицы, царь Лошек, который был эманацией Ваджрапани, сообщил ей о том, что люди по всей стране очень встревожены и негодуют по поводу ареста министров и действий Тенпа Янгце. Царица решила отправить министров в царство своего отца, где они оказались бы в безопасности, но сильно переживая за судьбу своего мужа, сына и царства, она заболела и умерла. Ее звали Мадхаяма, и она была эманацией Белой Тары. Царь был вне себя от горя из-за смерти царицы. Исполняя ее последнее желание, он послал министров во владение царя Лошека. Но Лошек выгнал их и предсказал, что только трое из четырех вернутся домой. Тогда Тунпа Янгце сказал царю, что другая его супруга поднесла дары ссыльным министрам. Услышав об этом, царь пришел в ярость, так как увидел в этом обманом предательство и обрушил весь свой гнев на царицу. Теперь Тунпа Янгце стал фактически правителем царства. В то время принц Дролиндарова был женат на благочестивой принцессе по имени Сансарма, но оставался близким другом Лака Анна. Они вместе получили учение о перемещении сознания странствующего йогина. Однажды, когда они уже стали искусством этой практики, Лака Анна поймал дух птиц и убедил Дролиндаву пересечь реку, используя практику переноса сознания. Дролиндава согласился и отослал всех слуг. Принцесса Сансарма очень встревожилась, но Лака Анна запугал ее и приказал, чтобы она успокоилась и вернулась во дворец. При помощи практики переноса они оба пересекли реку в телах птиц, и тут Лака Анна совершил предательство. Он сразу же вернулся, но не вошел в свое тело, а в тело Дролиндавы, а свое прежнее тело уничтожил в облике принца Лака Анны и отправился во дворец. Все увидели, что возвращается принц Дролиндава, не подозревая, что на самом деле это был Лака Анна. Однако принцесса Сансарма почувствовала, что ее муж изменился. Ее подозрения стали возрастать, когда Дролиндава сказал ей, что Лака Анна утонул в реке. Тунпа Янгце, узнав об этом, сошел с ума и бросился со скалы в пропасть. Потому как вел себя Дролиндава, люди стали подозревать что-то неладное. Принцесса Сансарма предложила ему прочесть один текст, который любил ее муж, но он не смог этого сделать. Вскоре после этих событий принцесса тайно покинула дворец и отправилась в горы медитировать. Со временем она стала великой практикующей, и многие дикие животные стали ее друзьями. В то же самое время другая супруга царя в тревоге покинула дворец, а Лака Анна, находясь в теле Дролиндавы и все больше опасаясь, что будет разоблачен, велел, чтобы ни одной птице не позволяли проникать на территорию дворца, и поскольку он был принцем, его приказания выполнили. Но что случилось с настоящим принцем? Дролиндава, находясь в теле птицы, был сбит с толку исчезновением своего друга и чрезвычайно испуган, когда по возвращении на берег реки он не смог найти свое человеческое тело. В ту ночь он сидел на дереве, и чей-то голос поведал ему о происшедшем. Зная, что, будучи птицей, он не может говорить, он ждал много дней, чтобы перенести свое сознание в труп кукушки. Однажды он встретил попугая, который мог говорить как на человеческом, так и на птичьем языке. Теперь попугай выступал в роли переводчика, и вместе они стали учить дхарме других птиц. Таким образом, они помогли многим живым существам. В этом же самом лесу принцесса Сансарма обучала дхарме животных, которые с ней очень подружились. Она много практиковала, ее одеждой были листья, а едой – плоды и коренья. Все это время она ждала появления своего супруга в теле птицы или дикого животного. Это сделало ее практику очень эффективной, и, подобно своему супругу, она помогла многим живым существам. Тем временем Лака Анна от постоянного страха разоблачения потерял рассудок и приказал перебить всех животных и птиц, живущих в лесу, чтобы помешать возвращению настоящего принца. Он изменил форму дворца и перекрасил его из белого в черный цвет. Царь был очень встревожен поведением своего сына. Однажды в лес кукушке и попугаю пришел гуру Вималашри. Воткнув свое копье в землю, он приказал им оставаться на месте, крикнув «Пхет», произнес какие-то мантры и еще раз крикнул «Пхет». Потом он коснулся копьем головы кукушки принца, отчего тот мгновенно умер. Взглянув на попугая, который был очень встревожен, он объяснил, что только что перенес сознание кукушки принца в тело Дролиндавы, находящееся во дворце. Далее он сказал, что принц-кукушка сможет принести больше пользы живым существам, оставаясь в этом теле и передавая дхарму во дворце. Все случилось именно так, как предрек Куру Вималашри. Новый Дролиндава стал царем и хорошо заботился о своих подданных. Он вызвал к себе 4 министров, но вернулись только 3, так как один из них за это время умер. Один из возвратившихся министров и являлся предыдущей инкарнацией Джапабонки. Существует жизнеописание Дролиндавы, в котором все эти события излагаются более подробно. Дролиндава был предыдущей инкарнацией Дакпо Дорджи Чанга. А принцесса Сансарма была предыдущей инкарнацией тайной супруги Дакпо Дорджи Чанга. Когда Дакпо Дорджи Чанг жил в Тибете, там же переродился и Лака Анна. Джапабонка также был эманацией Хируки Чакра Самвары. Но во времена упадка зависть обычных существ, даже тех, которые называли себя бодхисаттвами, воспрепятствовала признанию его великих достоинств. Но существует множество жизнеописаний Джапабонки, повествующие о них. Однажды Джапабонка получал учение в ступе, где стояла одна статуя. Позже голова этой статуи стала расти, из года в год становилось все больше и больше, и каждый год требовался новый головной убор. Я сам видел это. В другой раз, в молодости, он получил учение ламрим от Джампела Хундруба. И, как обычно происходит, к концу таких учений в нем зародилась мысль бодхичитты. После этого Джампель Хундруб приказал построить трон для молодого Джапабонки. Услышав семичленные наставления в первый раз, Джапабонка был так тронут, что заплакал. Джапабонка получил учение тайной мантры от Яба Римпоче. Одно время в Тибете было сложно получить посвящение 5 божеств и мандалы тела Хируки. Но Джапабонка получил их и сам передавал эти практики. Однажды, возвращаясь в центральный Тибет, Джапабонка чуть не умер от отравления. Он выздоровел, но на какое-то время его лицо потемнело и отпугивало окружающих. Но эти следы исчезли, как только он добрался до своего дома в Гандене. В 1909 году 13-й Далай-Лама попросил учения Ламриму Джапабонки, а не удержателя трона в Гандене, как это было принято. Обычно такие учения продолжались 7 дней, но в этот раз они длились 11 дней. Для Сонга Ринпоче это было первое учение, ему тогда было 4 года. Тджанг Дорджи Чанг также присутствовал на этих учениях. Когда Сонгу Ринпоче было 12 лет, он отправился в Триджанг-Лабранг. Кьябдже Триджангу Ринпоче было тогда 16 лет. Они стали ваджарными братьями. Но Сонг Ринпоче был учеником Триджанга Дорджи Чанга. Лосанг Тультрим, наставник Триджанга Ринпоче и Сонга Ринпоче, был дядей и матери Сонга Ринпоче. Описание благих качеств Кьябдже Триджанга Ринпоче совершается здесь исключительно из веры, а не из чувства привязанности. По возвращении из Чэмдо Джапабонка обучал в укрепленном монастыре Цонг. Один из его слушателей однажды имел там видение Джапабонки с 4 руками. В другой раз, когда он передавал учение в Лхасе, 32 лама-перерожденца посещали его лекции по ламриму. Дакпо Дорджи Чанг путешествовал из Кхама в Лхасу специально для того, чтобы получить учение Джапабонки. Сам Дакпо Дорджи Чанг слышал речь от статуи Чинразика и Тары и видел многоруких идамов. Джапабонка был тоже учеником Дакпо Дорджи Чанга. Однажды Джапабонка призвал божеств мудрости Хируки, и они вошли в статую Хируки Чакрасамвары. Хирука поднес Джапабонке Дудзи, специальные пилюли, и предсказал, что 7 поколений его учеников будут находиться под защитой мандалы тела Хируки. Триджанг Дорджи Чанг и Сонг Ринпоче, так же как и их ученики, находятся под защитой Хируки Чакрасамвары. Затем Сонг Ринпоче раздал присутствующим пилюлю из нектара, который, как обычно, были сделаны из внутренних подношений Джепа Бонки, Триджанга, Доржичанга, Ешей Келцена, седьмого Далай-ламы, второго Сакья-ламы и других лам. В Мунгоде, Южная Индия, Сонгримпаче начитал над этими пилюлями 100 тысяч мантр. Мочонгримпаче также был учеником Дагпо Доржичанга. В прошлой жизни Мочонгримпаче написал «Дающие силу благословения речи» и дважды встречал Шарипа в Индии. В дополнение к этому он получил полный цикл учений по Махакали от Рахулы. Триджанкримпаче и Линкримпаче были наставниками Далай-ламы. Они обучали Далай-ламу всему, начиная с алфавита и заканчивая тайными мантрами. Джепа Бунка передал все свои линии преемственности Триджангу Доржичангу. Он часто говорил об этом на лекциях. Мы провели этот детальный обзор для того, чтобы напомнить о силе линии передачи. Если мы потеряем веру в силу линии передачи, мы собьемся с пути. Нам следует иметь в виду, что жизнеописание учителей прошлого и настоящего свидетельствует о том, что не существует ни одного практикующего школы Гелуг, который не являлся бы учеником Джепа Бонки. Нам нельзя развивать негативные мысли по отношению к нашим коренным учителям и учителям линии преемственности. Если мы не соблюдаем своих обязательств по отношению к полученным учениям, это приведет к большому падению. После того, как учитель передал учение, он должен обращать внимание на способности учеников и быть внимательным к их просьбам. Если ученик воспринимает действия ламы как чистые и безупречные, это правильная практика. Лама, в свою очередь, не должен совершать действий, несовместимых с его статусом. Далее, после обращения к учителям линии преемственности, мы представляем, как они излучают свет и нектар, проливающийся на нас и на всех живых существ. Этот светоносный нектар очищает все негативности, болезни и одержимость. Недуги и скверны покидают наше тело в виде черного дыма. Вредоносные духи выходят из нас в виде змей, пауков и насекомых. Мы ясно осознаем, что объекты прибежища дали нам благословение для осуществления трех ключевых аспектов пути, а также то, что они очистили наш самолюбивый, цепляющийся за я ум. В результате наше тело наполняется благословениями, жизненные силы и постижения, как относительной, так и абсолютной бодхичитты, возрастают. Этот метод очищения и получения благословения называется «нисхождение нектара из А». Мы представляем перед собой великую мать Праджняпарамиту, а в ее сердце находится лунный диск и желтый слог А. Повторяя А 21 раз, мы представляем, что из А исходят лучи света и нектар и растворяются в нашем теле и телах всех окружающих нас живых существ. Все препятствия и негативности устранены и очищены. Все благословения получены, и все существа обретают обе бодхичитты. При этом на каждом седьмом А мы три раза бьем в дамару, заканчиваем одним А, а затем произносим «пэт». Важно петь это медленно, с ритмом. «Пэт». Или «пэт». Такое медленное пение позволяет нам помнить о выполняемой визуализации и о смысле того, что мы делаем. Очень важно в этот момент помнить следующие молитвы. Пусть все живые существа реализуют две бодхичитты. Пусть вся негативная карма всех живых существ созреет во мне. Пусть все мое счастье будет даровано всем живым существам в этой самой жизни. Пусть все живые существа утвердятся в состоянии совершенного просветления. Настоящая практика чёт – это практика замены себя другими. Если мы не обладаем такой мотивацией, наша практика будет неискренней. Нисхождение нектара из А отмечает конец предварительных практик. Очень важно выполнять их надлежащим образом.